Часть вторая. Время летело, жизнь менялась. Лада женила сына, показывала подругам фотографии со свадьбы в Сен-Тропе и жаловалась, что пляжи уже не те и устрицы не слишком свежие. Она была по-прежнему хороша, но неминуемое увядание уже прошлось кистью по ее привлекательному лицу. Фигура Лады начала расплываться, и я, тоже наблюдающая за тем, как цифры на весах неуклонно ползут вверх, грешила на возраст. Но недавно, просто проходя мимо столика, я уловила, как Лада бросила в сердцах. Надоело все. Всю жизнь спорт, косметолог, диета, а результат такой же, как у остальных. Я, признаться, удивилась. Лада должна была видеть, что ее результат отличается, и значительно, от того, который могут продемонстрировать многие женщины за 50. Оказалось, она имела в виду не внешность, а свою семейную ситуацию. У Лады муж закрутился самой, официантка, обслуживающая их столик, наклонилась к моему уху и прошептала имя известной модели. Удержавшись от возгласа удивления, я включила профессионализм. «Не разводи сплетни, иди работать». «При чем тут сплетни, если она плачет?» Я взглянула в сторону стола подруг. Лада вытирала аккуратно накрашенные глаза кружевным платком. «Но она подружкам плачет, а не тебе и мне». За развитием ситуации, однако, можно было следить по публикациям в прессе. Модель оказалась известной личностью, и ее роман с не менее известным банкиром не остался незамеченным. «Бедная Лада», — думала я каждый раз, рассматривая фотографии ее престарелого мужа в обнимку с 20-летней красоткой. Я не была знакома ни с одним из них, но вывод сделала очевидный. Оба сходили с ума от страсти. Она к деньгам, он к молодому телу. Страсть была настолько сильной, что любовники решили пожениться. Развод оказался стремительным. Лада осталась с финансовой компенсацией, никак не покрывающей расшатанные нервы. Известный журнал опубликовал интервью с ней, в котором она была настолько откровенна, что центральный канал пригласил ее вести шоу о разводах. В один миг из никому неизвестной домохозяйки Лада превратилась в звезду, за которой, так же как за Ниной, принялись охотиться папарацци. Но в отличие от Нины, Лада их привечала. Она хотела, чтобы банкир видел ее цветущей и ни о чем не жалеющей. Его модель родила двойню, расплылась и исчезла из подиума и с обложек журналов, где теперь царствовала Лада. Этот развод оказался выгодным и для Нины. В последнее время книжный бизнес начал сдавать позиции. Публика стала читать меньше, а читающие предпочитали электронные книги бумажным. Конечно, были преданные ценители прекрасного, но вместе с тем тиражи неуклонно падали, а издательства продолжали выводить на орбиту новые имена в надежде попасть в струю и заработать хорошие деньги на проекте. У Нины появились талантливые конкуренты, многие из них были моложе, и журналисты проявляли интерес к новичкам, которых рекламировали и предлагали, а не к тем, кто выстрелил 20 лет назад и что-то там творил в спокойном режиме. Нина написала роман по мотивам Ладиной жизни. Конечно, наверняка приврала и приукрасила. Но события описывались так достоверно, характеры изображались так натурально, как это получается только тогда, когда автор является участником или свидетелем рассказанного. Эта книга, как когда-то «Трудный возраст», стала бестселлером буквально в один день. Ее сочли настольной для тех, кто переживает кризис семейной жизни. В ней оказалось много ценных, точных и, что важно, совсем ненавязчивых советов не только о том, как достойно пережить развод, но и как его не допустить. Люди давно забыли о том, что эксперт глубоко и надежно разведена. А Нина так искусно в интервью приводила в пример семью собственной дочери, в которой она не злая теща, а добрый друг, что ей беспрекословно верили. Рейтинг продаж ее книг снова пополз вверх, тиражи увеличивались, издатели снова окружили теплом и заботой. Нина разъезжала по городам и весям, встречаясь с читателями. На волне популярности она выпустила несколько нехудожественных книг, кулинарную, образовательную, учебник по литературе и даже шутливое пособие по психологии личности. Ее манера письма была настолько легкой, а текст таким занимательным, что пособие признали матерые психологи. Нина получила от них несколько великолепных рецензий и, воспользовавшись ситуацией, запустила программу семинаров для пар, находящихся на грани развода. Самое интересное, у нее действительно получалось помогать некоторым. Во всяком случае, на ее сайте часто публиковались благодарности клиентов, которым она помогла лучше дипломированных специалистов. Татьяна тоже процветала. Она окончательно переквалифицировалась в адвоката, решающего проблемы юридических лиц. А лица эти были банками, авиакомпаниями, металлургическими заводами, предприятиями из нефтяной и газовой отрасли и другими сильными мира сего. Татьяну берегли как зеницу ока. Контакты ее передавались придыханием из уст в уста и, естественно, не жалели гонораров. Татьяна стала еще более резкой и совсем занятой. Теперь случались встречи, на которых она не присутствовала вовсе. На другие приходила, а вернее залетала минут на 40, слушала вполуха рассказы о Ладином шоу и Нининых семинарах и убегала читать, готовить, подписывать и разрабатывать концепции. Наши официанты поговаривали, что у Татьяны появился мужчина. Якобы они несколько раз видели, как за ней подъезжал один и тот же господин в сединах и на дорогой машине. Лично я судить не бралась. Приезжать мог кто угодно – коллега, заказчик, партнер, клиент, да даже родственник, в конце концов. Но и мне казалось, что Татьяна немного изменилась. Резкость ее была сильной, но не грубой. Движения остались твердыми и нервными, но взгляд лишился стали, а в голосе появились какие-то звонкие серебряные нотки. Если раньше Татьяна казалась мне бесконечно чужой и далекой, то теперь представлялась скорее земной женщиной, а не инопланетянкой. Дважды она сразила меня наповал. Один раз поинтересовалась жизнью моего сына. Я и представить не могла, что она вообще помнит о наличии у меня детей. А уж то, что знает пол ребенка, просто не укладывалось в голове. Будто, прочитав мои мысли, Татьяна произнесла: «Я помню, вы когда-то рекомендовали нам попробовать десерт нежный и сказали, что его обожает ваш сын». «Да, действительно». Я наморщила лоб, соображая, когда это могло быть. «Наверное, лет 15 назад, а может и больше. За это время он сильно вырос». «Да, представляю», — кивнула Татьяна. Я посчитала разговор исчерпанным, но она неожиданно продолжила: «Наверное, уже совсем большой». «Да, собирается жениться». «Вас это огорчает?» Разговор по душам с Татьяной — то, чего я ожидала меньше всего. И уж никак не думала, что душу изливать придется мне. Нет, я помнила давнюю сцену в кабинете, но после того дня ничего подобного не повторялось. «Да, я не испытывала восторга от предстоящей свадьбы». Но не потому, что собиралась стать злющей свекровью, которая ест невестку поедом, пока не живет со свету. Я просто переживала, как любая нормальная мать, не знающая, как все сложится у ее ребенка в дальнейшем. Но не более того. Просто, переживая и опасаясь, не можешь испытывать безоговорочного счастья. Что же поделать? Я ответила: «Не слишком. Просто волнительный момент. Невеста — прекрасная девушка и, по-моему, любит Андрюшу». «Что ж», — Татьяна улыбнулась, но как-то грустно. «Дай бог счастья». И я почему-то подумала, что она это пожелала только девушке. Второй стресс от изменений, случившихся с Татьяной, я испытала, став свидетельницей следующего разговора. Подруги, как обычно, сидели за любимым столиком, и Лада показывала свою фотографию на развороте популярного глянца. Очевидно, ей хотелось похвастаться всему населению планеты, потому что, увидев меня у стойки бара, она призывно помахала рукой. Я, конечно, подошла, посмотрела на снимок, сказала пару дежурных фраз о том, что на фото она выглядит так же прекрасно, как в жизни, и и уже собиралась отойти. Меня ничто не задерживало. Но вдруг Татьяна произнесла: «А все-таки зря ты развелась, Ладка. Если есть на свете немые сцены еще немее, чем в «Ревизоре», то это, безусловно, была из их числа. Все замерли». Лада с кривой улыбкой и приподнятыми вверх бровями, Нина с поднесенной ко рту вилкой, Зоя с прижатой к губам салфеткой и я в полуразвороте, нога на весу, шея изогнута. Это длилось несколько секунд. Потом вилка шумом упала на тарелку, отколов кусочек дорогой керамики, салфетка упала на Зоину юбку, оставив на ней жирное пятно. Мое тело достигло привычной гармонии. Аладдин и брови вернулись в нормальное положение. Но зато рот ее открылся и спросил почему-то шепотом. «Как это?» На Татьяну смотрели три лица с одинаковым выражением. Это было даже не удивление, а абсолютный поразительный шок. Мне нацепить такую вполне подобающую случаю физиономию не позволила служба. Но я тоже еле сдерживалась от любопытства и просто не смогла заставить себя отойти. «Я бы не удивилась, если бы это сказала Зоя», — подала реплику Нина. Я про себя подумала, что согласна с ней. «А я бы такого не сказала», — пробормотала Зоя. «Вот видишь», — Ладин голос срывался от волнения, — «даже Зоя так не считает». «А я считаю». «Я тебя не понимаю». Лада смотрела на подругу, как на восьмое чудо света. «А-а-а!» — вдруг нашлась Нина. «Танька жалеет не о том, что ты развелась, а о том, что развелась вот так, не обобрав этого предателя как липку. Теперь тебе приходится самой вкалывать. А могла бы лежать на шелковой кушетке в обнимку с маленькой собачкой и ни о чем не печалиться. Вовсе я не об этом. Ты, Нин, прекрасно понимаешь, что если бы Ладка туда легла, там бы от тоски и сдохла. Делать нечего. Сын так и остался работать во Франции. И что-то я не слышала, чтобы настойчиво звал к себе приехать. У друзей своих забот полон рот. Ну, день полежишь с собачкой, ну, неделю. А потом залаешь вместе с ней и завоешь. Тогда о чем ты? — потребовала объяснений Зоя. Я о том, что Лада все это не для себя делает. «А для кого же?» — Лада изобразила ехидное непонимание. «Для него. Все мысли о том, что он теперь увидит, пожалеет, расстроится и поймет, какое сокровище потерял. Ну и что? Пусть видит и жалеет», — Нина пожала плечами. «Каждому по заслугам». «Правильно. Так я и думаю, что Лада заслуживает того, чтобы жить для себя. А она хоть и развелась, продолжает жить для этого козла. Так зачем разводилась?» «Это он развелся», — напомнила Лада подруге. «Тогда тем более ты должна растереть и забыть. Сама иди по жизни твердой походкой, и нечего мечтать о том, как в один прекрасный день... Да ни о чем я не мечтаю. Свежо преданье. Тань, ну что ты к ней привязалась?» «Нормальная жизнь, классные снимки, все хорошо. Хорошо будет, когда она о нем забудет. А ты забыла?» Зоя участливо положила ладонь на руку Татьяны. Меня удивило, что та руки не отдернула. Оказалось, даже сделала ответное благодарное движение. «Забыла», — произнесла она. «Но потратила столько бессмысленных лет на всякие мысли и сравнения». Надо было сразу растереть и выплюнуть, и не судить о других по одной мерке. «Хорошо, что ты поняла», — сказала Нина. «Плохо, что поздно», — откликнулась Татьяна. «Ни детей, ни семьи, одни сожаления. Но ведь и романтика есть». И снова Зоя погладила руку подруги. А я сделала вывод о том, что загадочный кавалер все же присутствует в жизни Татьяны. «Романтика в нашем возрасте — насмешка судьбы», — Татьяна усмехнулась. «Ну и смейся себе на здоровье!» Нина энергичным кивком постаралась придать вес своим словам. «А больше ничего не остается. Много времени потрачено зря. И я не хочу, чтобы Лада повторяла мою ошибку. Тань, я все равно не понимаю», — Лада покачала головой. Что я теперь могу не успеть? Пожить для себя, не пытаясь никому отомстить. Я все хотела, чтобы он, муженек мой бывший, пожалел. А в итоге понятия не имею, где он и что с ним. Зато сама пожалела по полной. Никто не решился что-либо ответить. А что тут скажешь? Грусть в темных глубоких глазах Татьяны говорила сама за себя. Нина ковыряла вилкой в тарелке, Лада кусала губы, стараясь держать слезы. Зоя продолжала участливо гладить ладонь разоткровенничавшейся подруги. Я не знала, куда себя деть. Уйти молча или что-то сказать. Но что? Татьяна, позволив себе минутную слабость, осталась верна себе. Уже через несколько секунд она резко скинула Зоину руку и твердо сказала: «Все, хватит распускать нюни. Все у нас замечательно. Живы, здоровы, на паперти не стоим. Потрепались, поели вкусно. Вот теперь до сладкого очередь дошла». Она повернула голову ко мне. «Что там у нас с десертами?» Татьяна смотрела на меня так, как не смотрела никогда. Приветливо и как-то очень тепло, по-домашнему. Перемены в Татьяне, пожалуй, поразили меня больше всего. Несмотря на то, что жизнь ее, в отличие, например, от Ладины, не поменялась кардинально, ее внутреннее преображение было колоссальным. Но еще больше, чем внутренние преобразования Татьяны, новый виток успеха Нины или превращение Лады из домохозяйки в телезвезду, меня поражало другое — отсутствие перемен в Зое. Нет, во внешности, конечно, произошли изменения. Годы берут свое, как ни крути. Волосы Зои, по-прежнему густые, но собранные в дурацкий пучок, изрядно поседели. Блеклое неприметное лицо стало еще бледнее. Лучики морщин разбросали свое сияние по вискам и щекам. Но в остальном она была такой, как и прежде. Та же серая одежда тетки или уже, наверное, бабки. Тот же тихий голос и добрая улыбка. Тот же Петечка, время от времени возникающий на пороге нашего заведения и робко говорящий, что тут довольно дорого. И мое недоумение от ее пребывания в компании подруг тоже осталось неизменным. Я думаю, оно даже усилилось. Зоя напоминала мне тяжелый якорь в бушующем море. Она будто тормозила жизнь, вихрем вертящуюся вокруг. Она противоречила движению, развитию, прогрессу, в конце концов. И если раньше Зоя мне просто казалась странной и резко проигрывающей своим подругам в успешности, то теперь в моем отношении к ней появилось подобие жалости. Прежде я по-женски сочувствовала и Ладе, и Нине, и Татьяне, но теперь все происходящее в их жизнях представлялось мне правильным и достойным. А в Зоиной, на мой взгляд, не происходило ничего. Вязкое топкое болото, в котором она наверняка тонет, но стесняется просить о помощи. Мне просто казалось жутко несправедливым, что приятный человек, а Зоя, безусловно, относилась к категории таких людей, ничего не достиг в жизни, ничего не добился. Господи, какой идиоткой я была, насколько слепой! Вот уж действительно нельзя судить о чужой жизни по обрывкам фраз и поверхностным впечатлениям. Обстоятельства очень скоро доказали полную несостоятельность моих суждений. Мой сын благополучно женился. Волнения оказались напрасными, все складывалось удачно. Молодые жили дружно, родителей навещали исправно, но не нарушая при этом их право на личную жизнь. В общем, у нас сложились те замечательные отношения, которые возникают чаще всего тогда, когда все любят друг друга на расстоянии и никто не пытается проникнуть на чужую территорию. Нам с мужем понравилось спустя столько лет снова жить только друг для друга. Мы стали чаще бывать в театрах, интересоваться выставками, да просто гулять под ручку в парках. Мы казались друг другу как никогда молодыми и полными сил. Думалось, все еще впереди. Тем неожиданнее оказалось для нас сообщение о том, что из задорных юнцов мы вскоре превратимся в бабушку и дедушку. Я стоически смирилась с этой мыслью через две бессонные ночи. Муж, наверное, так и не смирился. Но его беспокойство очень скоро отошло на второй план. Мы узнали, что с беременностью есть проблемы. Нужен хороший врач. И очень срочно. Жена сына была иногородней девочкой. В Москве ни родителей, ни близких подруг, ни связей, которые могли бы вывести на приличного гинеколога. К тому же работала невестка в мужском коллективе, где не могла, точнее, просто стеснялась поделиться этой проблемой. Сын и муж пытались что-то разузнать по своим каналам, но у одного знакомые еще не рожали, а у другого уже. Таким образом, проблема поиска врача стала моей проблемой. Были подключены все друзья и родственники. Буквально за пару дней мне нашли несколько светил гинекологии. Невестку обещали принять и в перинатальном центре, и посмотреть в ЦКБ, и сделать все анализы и УЗИ у лучшего специалиста в Центре акушерства и гинекологии. Обещание выполнили, но вердикт специалистов был одинаков и неутешителен. Аборт и ничего другого. Все в голос утверждали, что ребенка нашей Лидочке не выносить. «Вы умереть хотите?» — прямо спросил ее один из профессоров. Лида стала походить на тень. Мало ела, практически не спала и все время плакала. То от переживаний, то от того, что пульс учащался до 120 ударов в минуту, кружилась голова и тошнила. Гормональные проблемы смешались с токсикозом и беспрерывно мучили молодую женщину. «Прекрати истерику!» — храбрилась я. «О ребенке подумай!» «Я только о нем и думаю!» — всхлипывала Лидочка. «О том, что его не будет!» «Успокойся!» «Будет. Мы что-нибудь придумаем». Я присаживалась к ней на кровать и гладила по волосам, которые выпадали клочьями, по спине, на которой острыми углами торчали лопатки, по руке, походившей на усохшую заброшенную тростинку. Гладила и сама не верила в то, что говорила. Не верила и Лидочка. «Вы же знаете, что говорят врачи». «Ну, Лидусь, может, и правильно говорят, а?» «Сейчас подождешь, подлечишься, попробуйте еще раз». Я говорила то, что подсказывал здравый смысл, и за моими словами стояли авторитетные мнения. Но Лида не хотела признавать очевидного. «А если ничего не получится? А если опять вот так? А если скажут, что мне вообще нельзя? Он меня бросит, да?» «Кто?» «Андрюша!» Рыдания перешли в вой. «Лида!» «Немедленно возьми себя в руки. У тебя так без всякого аборта выкидыш случится. Что за ерунду ты себе напридумывала?» «И вовсе это не ерунда, Лика Петровна!» Лида выкрикнула последнюю фразу резко и горячо, оборвав стенание. Она села на кровати и принялась качаться из стороны в сторону, как умалишенная. Я машинально обняла ее за плечи и поймала себя на мысли, что теперь мы качаемся вдвоем. Я не могла не признать, что у Лиды есть основания опасаться такого поворота событий. Нет, мой сын искренне любил, обожал свою жену, готов был горы ради нее свернуть. Но это нисколько не умаляло его желания стать отцом. От мальчика нечасто можно услышать, что он собирается водить сына на шахматы, а дочку на танцы. Наш Андрюша уже давно хотел менять памперсы, петь песенки и не спать по ночам. Он представлял, какие у его будущего сына глазки и губки, и знал, какой бант украсит голову его дочери, когда она пойдет в школу. Да, это редкое явление для мужчины — мечтать о таких вещах. Но из песни слов не выкинешь. Андрей мечтал о детях, и я не могла дать стопроцентной гарантии того, что неспособность жены родить никак не отразится на его чувствах к ней. Да, вероятно, не сейчас. Может быть, лет через 10 или 20, когда, достойно пройдя с ней испытания, испробовав все возможное и невозможное, тысячу раз надеясь и разочаровываясь, он все же не захочет отказать себе в праве иметь ребенка. Конечно, через 20 лет Андрей может оставить Лидочку, будь у них хоть 5 совместных детей. Но мне не хотелось так думать о собственном сыне. Это как с мужем. Знаешь, что большинство гуляет, но все же надеешься, что твой не из таких. В общем, опасения Лиды я понимала. Спросила только. А если умрешь в родах? Лика Петровна, в глазах Лидочки сверкали решительные молнии. Если он от меня уйдет, то лучше умереть. Перспективы у нас были отличные. Вариант не иметь внука или получить его на воспитание, потому что неизвестно, выкарабкается его мать или нет. Мне было жалко всех. И Лидочку, и неродившегося ребенка, судьбу которого решают, и все никак не решат. И Андрюшку, которому в любом случае предстояло страдать. Я вообще по природе жалостливая. Всегда найду, за что пожалеть человека. Переживания Лидочки не могли оставить меня спокойной. Очень хотелось утешить ее, подбодрить. Поэтому я и сказала. «Послушай, Лида, не все потеряно. Заключение трех врачей еще не окончательный вердикт. В конце концов, можно попробовать проконсультироваться за границей». «Правда?» — в голосе невестки смешались сомнения и надежда. «Ну, конечно. Это же, наверное, очень дорого». «Не бери в голову!» — невозмутимо махнула я рукой. «Только успокойся и поешь что-нибудь». «Ладно». «Сварить бульон?» «Варите». Лидочка улыбнулась, и я почувствовала себя просто обязанной горы свернуть, но найти того, кто поможет ей, а заодно и всем нам. Чувствовать это, конечно, прекрасно. Однако мне еще не помешало бы знать, где взять деньги на лечение у иностранного специалиста, и, главное, как его найти. Некоторые сбережения у нас, конечно, были, как раз, что называется, на здоровье. Но не так уж и много. Мы не умели копить деньги, тратили в свое удовольствие. Делали ремонт в квартире, ездили отдыхать, покупали хорошую технику и приличную одежду. Что-то в кубышке лежало, но я не имела представления, сколько конкретно может стоить мероприятие под названием «Ведение беременности и роды за границей». А если еще и беременность такая проблемная, и врач нужен самый лучший. Да еще и юридический аспект мероприятия. Я слышала, что родами за границей занимаются специальные фирмы. Но с какой безопаснее и выгоднее заключить контракт? Мне нужна была консультация юриста. Хотелось бы знакомого, естественно, знающего. Почему-то я подумала о Татьяне, а вместе с ней и о Ладе, и о Нине. Лада, конечно, должна была иметь знакомых, которые рожали не в Москве. А Нина несколько лет назад написала книгу, где главная героиня – акушер-гинеколог. Наверняка Нина пристально изучала все аспекты профессии, а значит, встречалась с врачами. Вероятно, и она сможет кого-то порекомендовать. Я долго спорила сама с собой о том, удобно ли обращаться к подругам с подобной просьбой. Все же они не могли меня назвать даже хорошей знакомой. Так, обслуживающий персонал. Но, в конце концов, я решила, что в моей ситуации допустимо наплевать на приличие. Главное, чтобы у детей все было хорошо. А уж что там обо мне подумают? Пускай сначала помогут, а потом думают все, что хотят. Я не знала, когда подруги соберутся в следующий раз. Обычно это происходило раз в месяц-полтора. Уже прошло больше месяца с их последней встречи, и я могла надеяться, что придется ждать совсем немного. Тянуть время не позволял Лидочкин срок. Если уж аборт, то чем раньше, тем лучше. Мне повезло. Женщины появились в ресторане уже через несколько дней. Как назло, первой пришла Зоя. Она как раз была мне не нужна. Что может посоветовать Клуша без амбиций? Что она может знать? Лада и Нина пришли одновременно и сразу принялись наперебой докладывать Зое о своих очередных успехах. Даже официантка не могла дождаться, когда они угомонятся, чтобы принять заказ. А мне представлялось совершенно неэтичным подходить к ним сейчас со своими проблемами. Подруги были поглощены друг другом и явно не горели желанием, чтобы их беспокоили. Наконец прибыла Татьяна. Влетела, как всегда, стремительным стрижом, на ходу бросила официантке, что будет кушать. Медлить не стоило. Она могла упорхнуть так же внезапно, как появилась. Я подошла и вежливо поздоровалась. Четыре пары глаз посмотрели на меня с недоумением. Это была их прерогатива обращаться к персоналу. И почему это вдруг персонал осмелился сам? «Я прошу прощения за беспокойство», — вежливо начала я, и, не давая им вставить ни слова, кратко обрисовала ситуацию. В конце взглянула Татьяне прямо в глаза и произнесла без всякой робости. «Нам очень нужна ваша помощь». «Моя?» «Я не совсем понимаю». Почему-то Татьяна смотрела на Зою, а та только улыбалась молча. «И что здесь смешного?» «Вы ведь юрист. Вы могли бы уточнить по своим каналам, с какой фирмой лучше заключать контракт. А если бы вы еще согласились проверить документы, то...» «Может быть, не стоит уповать на заграницу?» Татьяна говорила со мной, но не отрывала взгляда от Зои, которая теперь очень внимательно смотрела на меня. «Нет, все уже решено. Здесь от нас отказались. Я как раз хотела спросить. Теперь я обращалась к Ладе. Вероятно, у вас есть какие-то знакомые, кто пользовался услугами таких фирм. Вы можете назвать какие-то конкретные?» «Я?» Лада почему-то растерялась и тоже взглянула на Зою. «Подумайте», — попросила я. «Может быть, вспомните?» Теперь я повернулась к Нине. «Нина, я читала вашу книгу «Тернистый путь». Там речь шла о первоклассном враче-гинекологе. Конечно, я понимаю, вы придумали героиню, но наверняка вас консультировали настоящие врачи. Возможно, среди них есть специалист, который отважится взглянуть на нашу проблему по-другому». Нина тихо засмеялась. Ее смех подхватила Лада, а за ней Татьяна. И только Зоя сдержалась, хотя в ее блеклых глазах неожиданно заплясали озорные огоньки. Она зашикала на подруг. «Девочки, прекратите! Да перестаньте же! Ну что вы, как кони, ей-богу!» «Простите, простите, пожалуйста!» — обратилась ко мне Нина, вытирая с глаз выступавшие слезы. Она взяла себя в руки и погрозила пальцем Татьяне и Ладе. Те тоже, наконец, успокоились. «Видите ли, — сказала Нина, — я не придумывала героиню. Я ее просто срисовала». Списала с реального человека. «Да? Эта женщина, что творит чудеса в гинекологии, действительно существует? Вы познакомите меня с ней? Я буду вам очень признательна. Если я как-то могу отблагодарить, вы...» «Зоя познакомит», — прервала меня Татьяна. «Вы? Это ваша знакомая?» Вот почему они все смотрели на Зою. «Ну, конечно, ведь у нее трое детей». Вполне может водить старое знакомство с приличным гинекологом. Ответ Зои поверг меня в шок. Честно говоря, это я. Озорные искорки в ее глазах заплясали еще сильнее. В эту секунду Зоя показалась мне невероятно красивой. Я не могла найти тому объяснение. Я только поняла, что эта женщина далеко не взрачна и вполне самодостаточна. Ей не надо себя переделывать, потому что все у нее было и есть, и, наверное, будет. Впервые я видела, что она — центр Вселенной, и остальные три подруги смотрят на нее с глубоким уважением и неприкрытым обожанием. «Я посмотрю вашу девочку. Если сумею, помогу. Записывайте телефон». Зоя продиктовала мне свой номер. Едва она закончила говорить, ее простенький мобильный ожил песней «Мама жизнь подарила». Зоя взглянула на дисплей. «Извините, у самой дочь на сносях. Звонит вот». И в телефон. «Да, Дашенька. Где тянет? Постоянно? Какая периодичность? Выделение есть?» «Да, похоже, началось. Звони Инге Сергеевне. Я еду». Она отключилась и обратилась сразу ко всем. «Извините, девочки, рожаем. Надо передать дочь в надежные руки. А вы?» Она строго, так смотрят врачи и учителя начальных классов, взглянула на меня и почти потребовала. «Обязательно позвоните мне. И побыстрее. Прямо завтра, слышите?» «Да». Я растерялась от ее неожиданной деловитости. Она уже подходила к входной двери, когда я сообразила крикнуть вдогонку. «Спасибо!» «Она поможет, Лика, не сомневайтесь. — обратилась ко мне Лада. «Она нам всем помогла», — вступила в разговор Татьяна и постучала ладонью по дивану, приглашая меня к столу. Я присела, нарушив все правила. Но их соблюдение интересовало меня сейчас меньше всего. «Вам?» Я все еще не могла понять, чем такая тихая, неприметная Зоя могла помочь столь ярким, успешным женщинам. «А что здесь удивительного?» «Все бабы, бабы», — глубокомысленно произнесла Нина. «И все, ну, практически все совершают ошибки. И, по крайней мере, от одной из них она нас уберегла», — закончила за подругу Лада. Я сгорала от любопытства. Но женщин уже можно было не подгонять. Начав рассказывать, они не собирались останавливаться. Первенство захватила Нина. «Это было... Господи! Сколько же лет прошло? Лет 25, наверное, да? Детям 28. Нам за полтинник уже», — подсказала Лада. «Господи, значит, почти 30. Я только-только замуж вышла. Планов громадье. Во-первых, диссертация по Байрону. Во-вторых, публикации в журнале «Мир филолога». Ну и главное, почти законченный, правда, в голове, роман, который просто просился на бумагу. Надо было только найти время. И я твердила себе: вот защищусь, и тогда... Нина неожиданно замолчала и мечтательно улыбнулась. Я поняла, что она вспоминает молодость, в которой наверняка была не менее, а может, и более счастлива, чем сейчас. Стряхнув с себя пелену воспоминаний, она продолжила. И тогда случилась беременность. А у меня в голове сплошные страницы романа и куча всякой мишуры типа «муж художник», «заработка стабильного нет», «мотаемся по съемным углам» и «вообще я еще молодая». «Не хочу. Успею». «Это разве мишура?» «Вполне понятное опасение», — сказала я. «Ну вот». И поперлась я со своими опасениями на аборт. Мужу насочиняла что-то и в больницу. «Положили. Главное, в выходной. Ждите понедельника, думайте. А там и врач придет. Ну, я в палату. А там Ладка с Танькой тоже лежат, думают». «Я и замужем не была, только собиралась», — вступила в разговор Лада. «А ребенок от другого». Она смутилась и слегка покраснела. Странно для зрелой женщины. Наверное, она тоже об этом подумала, так как уже через секунду справилась с собой и беспечно махнула рукой. «Ну да с кем не бывает? В отца ребенка я влюблена была, что называется, до потери пульса. А он поматросил и бросил. Сердцу говорить не прикажешь. Когда расстались, я даже и не знала о ребенке. А как узнала, тоже ничего говорить не стала. Если без ребенка не нужна, то с ребенком тем более. А потом быстро так с Валерой познакомилась, ну, с мужем будущим. Тут уж он с ума по мне сходил. Уже через месяц кольцо, колено, предложение. У меня голова кругом. Соглашаюсь. То ли от бури эмоций, то ли от желания насолить бывшему. Пусть узнает и пожалеет. Какая чушь! Нет, ну действительно, все бабы дуры, и я такая же. Замуж, в общем, собралась. И как-то подумала, что жених не придет в восторг от невесты с чужим ребенком. Так что мне хоть и сказали лежать и думать, но думать тут особо было не о чем. Лада замолчала, и мы все трое, не сговариваясь, обернулись к Татьяне. А я узнала, что муж изменил, разводиться решила. Зачем мне ребенок? К тому же боялась, что рожу и прощу. Все эти мысли о том, что ребенку нужен папа, нужна семья, это верно, конечно. Только мне с предателем жить тогда не хотелось. Так что я на аборт нацелилась, чтобы не дать слабину. Вот так. До понедельника мы только и делали, что трепались. По 150 раз каждую историю обмусолили и единогласно решили, что поступаем совершенно правильно. Вот ни единого сомнения не возникло. И ели хорошо, и спали нормально, и даже не волновались нисколько. Татьяна замолчала. Молчали и остальные. Я спросила нерешительно. А потом? «Потом наступил понедельник», — сказала Лада. «И пришла Зоя. Тоже на аборт». «Нет, ну ты даешь!» Нина даже хлопнула рукой по столу от возмущения. «Врач она была, наша палатная. Молоденькая, конечно, совсем, только после института. Я ее как увидела, так испугалась. Даже вслух свои опасения высказала. «Доктор, а вы нас не покалечите?» А она так посмотрела пристально и говорит. «Все может быть». Тут и Ладка забеспокоилась. «Как это?» — спрашивает. А Зоя так спокойно плечами пожимает и говорит. «Операция есть операция». А потом еще беседа минут на 15 о последствиях аборта. И как-то все это она говорила не механически, не просто так, чтобы сказать то, что должна, чтобы потом не обижались, что врач не предупреждала. Нет. Она произносила слова спокойно, но было очевидно, что они ее волнуют, что она понимает, о чем говорит, что искренне переживает из-за того, что мы собираемся сделать. И так нас всех это тронуло, что мы ей жаловаться начали. Каждая свою историю рассказала. «Я первая начала», — призналась Лада. Она меня выслушала и так спокойно спрашивает. «А аборт вам делать зачем?» «Как зачем? Он же меня не возьмет с ребенком». «Зачем вы за него решаете? Может, и возьмет. А если так боитесь, еще что-нибудь придумайте». «Сказать, что ребенок его?» Мне было немного не по себе от этой мысли. Я бы сказала правду. Но если выбирать между враньем и убийством, то по мне первое однозначно лучше. И не забывайте, вы можете потом не родить. И если ваш муж узнает причину, тоже вряд ли обрадуется. Короче, оставила я ребенка. И что интересно, лет 10 потом пыталась забеременеть, и ничего. Зоя? А я, естественно, к ней ходила. Потом сказала, что со мной все в порядке. Валеру проверить надо. Мы и проверили. Выяснили, что у него осложнение после свинки. И детей он не может иметь никогда. Ему, конечно, не сказали. Я вот теперь думаю. Может, позвонить? Сообщить? Пусть узнает, с кем ему нынешняя благоверная рога наставила. Так что он с рогами, а у меня сын в Сен-Тропе живет. И работа у него хорошая, и семья, и отец, между прочим, что немаловажно, тоже вполне приличный. А меня, — произнесла Нина, — Зоя вообще по стенке размазала. Сказала, что не понимает, каким образом ребенок может помешать написанию книги. Сказала, что у нее у самой дочки 2 года, так она с ней красный диплом получила и ординатуру закончила. Посоветовала мне фильм «Москва слезам не верит» вспомнить. Или, говорит, только провинциалам все по плечу, а мы, москвичи, только и умеем, что нюни распускать. Если чего-то очень хочешь, то добьешься, и никто тебе не помешает, тем более ребенок. И так мне стало стыдно, что я сама не заметила, как передумала. «Твоя очередь», — обратилась она к Татьяне. А меня и уговаривать не пришлось. Как эти двое передумали, так и я за ними. Да самой дошло, что ребенок не виноват в моих проблемах. Отношения с мужем — это одно, а ребенок совсем другое. И пусть он будет. Но ведь я умолкла, не договорив. Я прекрасно помнила, как Татьяна жаловалась на то, что одна как перст. Но она меня прекрасно поняла. Родить я родила, только не воспитывала. Родители у меня дочку забрали за город, дали карьеру делать. Я навещала, конечно, только не слишком часто. А потом, как в гору пошла, так вообще ее за границу учиться отправила. Думала, выйдет из нее толк, станет девка юристом или экономистом, или еще каким дельным человеком. Но не получилось. Видно, не всех детей можно из-под крыла отпускать. За моей, как оказалось, надо было смотреть в оба. В модели она поперлась. И не в те, что по подиуму на Парижской неделе вышагивают, а в те, что в журналах для взрослых снимаются. А потом, или еще до того, я уж не знаю, к наркотикам пристрастилась. Я, когда узнала, спохватилась, конечно, только поздно. В общем, умерла она 10 лет назад. Передоз. Татьяна налила себе полную рюмку водки и залпом выпила. Ни слез, ни вздохов. Но только благодаря Зое она у меня была, а так бы и не было ничего. Вот. Я сидела совершенно ошеломленная услышанным. Меня захлестнула волна смешанных чувств. Я жалела Татьяну и радовалась за свою невестку. Конечно, никто не решил нашу проблему, но появилась надежда и какое-то интуитивное ощущение, что все будет хорошо. А еще я испытывала своеобразное удовольствие от того, что мучившее меня столько лет любопытство наконец-то успокоилось. В тайне знакомства и загадочной дружбе подруг появилась ясность. И мое внутреннее состояние теперь походило на состояние ребенка, который неожиданно для себя решил трудную задачку или разгадал хитрый ребус. Конечно, я позвонила Зое, и она назначила встречу на следующий же день. Обычная городская больница. В коридорах чисто, в палатах светло, но ничего особенного. Ремонта давно не было, потолок в трещинах, на стенах кое-где обвисшая штукатурка. Нашли гинекологию, и там и Зоин кабинет. Ого! Врач высшей категории! Я вспомнила давний разговор подруг в ресторане. Значит, когда-то Зое предлагали более высокую должность, а она отказалась. Решила, что здесь ее место и больше нигде. Что ж, посмотрим. Постучали, вошли. Кабинет уютный, но без всякого пафоса. Мебель аккуратная, но старая. Ширма тоже видала царя гороха. Заглядывать за нее было неудобно, но представляю, какое там кресло. Да, и еще кушетка. Чистая, конечно, но голая. Вспомнила, что надпись на кабинете гласила «Иметь свою пеленку». Вот так. С бумагой в стране напряженка. Зато аппарат УЗИ новенький, хороший. И компьютер на столе. Техникой обеспечивают, а бумагой никак. Смешно, право слово. Я даже удивилась тому, что в такой момент моя голова была занята подобными мыслями и переключила свое внимание на хозяйку кабинета. Белый халат, шапочка, резиновые перчатки и строгий взгляд сделали свое дело. Зоя не казалась теперь ни теткой, ни тем более клушей. Она внимательно изучила всю кипу документов и заключений, которую мы с Лидой привезли с собой, и только потом кивнула невестке. «Давайте я вас посмотрю». Смотрела молча, без охов и вздохов, без покачивания головой, без сведенных бровей. В общем, без всего того, с чем мы успели столкнуться за последнее время. Наконец объявила. «Ситуация сложная, но не безвыходная. Когда есть хоть один шанс, мое мнение надо пробовать. Ваше решение?» «Я готова!» — воскликнула просиявшая Лида, пока я только собиралась с мыслями, чтобы сказать, что надо еще раз хорошо подумать, все взвесить и так далее. «Отлично!» — впервые за время встречи Зоя позволила себе улыбнуться. «Люблю отчаянных!» Она подавила улыбку и теперь снова смотрела на мою невестку пристально и очень серьезно. «Но предупреждаю, придется остаться и полностью довериться мне. И никаких «я устала, хочу домой». И чтобы я не слышала, а как же муж без меня столько времени? Ты инкубатор. А инкубатору предписано думать, если он вообще может думать, только о цыплятах. Все ясно?» Лида энергично потрясла головой. «Хорошо. Тогда будем оформляться». Она подошла к двери, выглянула в коридор и прокричала. «Девочки, проводите пациентку в шестую палату!» И снова Лиде. «Ну, давай, иди, располагайся. И все черные мысли долой. Настрой в нашем деле — главный залог успеха. И я без тебя не справлюсь». Лида уходила из кабинета, сияя. У меня и у самой рот был растянут в такой широкой улыбке, что уже начало сводить скулы. Зоя обратилась ко мне. «Теперь вы, Лика. Медицина — наука точная, но очень приблизительная. И тем более гинекология. Здесь, как в известной поговорке, врачи предполагают, а пациент располагает. Можно выносить 150 неутешительных вердиктов и ошибиться. Я сделаю все, чтобы так оно и случилось. Но и вы не подкачайте. Лиду не волновать и не расстраивать, только положительные эмоции. Извините, что все это говорю. Вы, конечно, и сами понимаете. Постарайтесь то же самое донести до своего сына. Если я увижу, что он хоть раз пропустил приемные часы, сама найду и повезу в больницу. И не надо думать, что я грубо вмешиваюсь в личную жизнь. Я делаю то, что должна. Ребенок Лиды теперь мой ребенок. Я взяла на себя ответственность за его жизнь и собираюсь ее нести. Шансы действительно есть, — уточнила я, еще улыбаясь. Зоя нравилась мне все больше и больше. Чудеса в природе — не такое уж редкое явление. Все, извините, у меня обход. Поезжайте домой и возвращайтесь после 16 с Лидиными вещами. Я полезла в сумку, неловко засуетилась, доставая конверт. «Лика!» — в Зоином голосе зазвучали необычные металлические нотки. «Мы так не договаривались». Я вспыхнула и убрала конверт назад, пробормотав смущенно. «Извините». «Ничего страшного», — Зоя говорила расстроенно и немного устала. Так, будто ее чрезвычайно утомило нежелание людей понимать, что она делает свое дело просто потому, что находится на своем месте, а в качестве благодарности предпочитает слышать обычное человеческое спасибо, а не хруст бумажных купюр. Я вышла из ее кабинета с четким пониманием. Теперь я могла, наконец, дать ей мысленное описание. Прежде Лада была для меня самой красивой, Нина — самой талантливой, Татьяна — самой успешной, а Зоя — никакой. Но теперь-то я знала, она самая счастливая. Я вышла на больничное крыльцо, улыбнулась солнечному дню и машине с разноцветными шариками и надписью на стекле «Спасибо за дочь». Я поехала домой собирать Лидины вещи и всю дорогу думала о том, что Зоя была права во всем, кроме одного. Чудеса в природе все-таки явление редкое. Во всяком случае, мне других экземпляров пока не встречалось. Рассказ прочитала Марина Кочнева.